Школа Асфара давала начальное образование. Чтение, письмо, счет, краткая история и география Лабанда, плюс соседних стран. Поэтому занятия были не особо трудными и длились до полудня. Священники, может, и расширили бы учебную программу, но некоторые родители были против. Дети помогали им по хозяйству и в ремёслах. Без них весь процесс, если не встал, то очень сильно застопорился бы. Безусловно, те, кто хотел учиться, шел в старшие классы, им никто не запрещал. Уроки заканчивались рано, и многие дети обедали уже дома, но кое-кто оставался в школе и ел там. В их число входили Латина с друзьями. И началось это с того, что как-то раз Латина решила готовить себе ланч в школу. Девочка каждый день оттачивала кулинарные навыки под чутким руководством Кеннета, но ей никогда не хватало времени делать блюда от начала и до конца на вечно занятой кухне танцующего оцелота. Посоветовавшись с наставником, она получила в свое распоряжение отдельный уголок, и отныне после утренних приготовлений к наплыву клиентов тренировалась там. Вскоре она начала задумываться, хорошо ли у нее получается, и чтобы получить больше отзывов, стала делиться ланчем с лучшими подругами – Хлоей и Сильвией. А там подтянулся и Руди, полное имя – Рудольф Шмидт, со своими давними товарищами Энтони и Марселем. Он приложил уйму сил, чтобы уговорить девочек принять их в свою компанию, и все таки добился желаемого. В результате он получил возможность изредка пробовать домашнюю готовку Латины взамен на колкие и насмешливые взгляды друзей, за исключением самой Латины, разумеется. И вот однажды... «Руди, я все хотела спросить, откуда у тебя мой рог?» – проговорила Латина. От неожиданности мальчик подавился и закашлялся, выплюнув ланч изо рта. «Как некультурно!» Латина нахмурилась, но Руди не обратил на это внимания. В панике он взглянул на друзей, пытаясь понять, кто его сдал. Давно раскусившая его Хлоя чуть подняла брови, Сильвия прищурилась, готовясь к веселью, Энтони заметно удивился, Марсель добродушно улыбался. «Так, ну девчонки, это девчонки, с ними все понятно. Энтони никогда не стал бы разбалтывать чужие секреты, а Марсель, он всегда такой, так что вряд ли это он». Руди покраснел так ярко, что его лицо практически слилось с рыжими волосами и неразборчиво промямлил какую-то отмазку. «А? Откуда?» переспросила Латина с самым невинным видом, глядя на мальчика в глаза. Видимо, до сих пор еще ни в чем его не заподозрила. «Да, да не рок это. Тебе просто показалось», — сказала Руди, рефлекторно прикрыв шею. «А? Нет, это мой рок. Я же вижу», — возразила Латина. Руди считал, что маленький черный камушек, висевший у него на шее на кожном ремешке, ничем не отличается от полированного самоцвета. И так думал не он один. Правду знали лишь посвященные в тайну друзья. А теперь и Латина, которую Руди явно недооценил. «Чёрт, но почему она? Я же хотел, чтобы это осталось тайной именно от нее. «Видишь? Правда?» – удивилась Сильвия. «Ага», – недоуменно кивнула Латина. «А вы не видите? Ну, лично я вижу камень. Слишком уж он черный и блестящий для рога. А, но в нем же осталась магия. Неужели вы не видите ее? «Не», – хором ответили Хлоя и Сильвия. Латина немного подумала, а потом ее озарила. «Точно! Дейл говорил, что, возможно, я вижу мир немного по-другому. Не так, как люди». «Демоны вообще способнее, чем другие народы. Видимо, они замечают то, что остается скрытым для нас», — решил Дейл, наблюдая за тем, как легко Латина различает зверолюдей. «Вот это здорово!» — воскликнул Руди, молясь про себя, чтобы разговор свернул в другую сторону. Но, увы, боги не услышали его. «Да? Ну так откуда?» — настойчиво спросил Латина. «Он оттуда!» «Оттуда?» Латина так прелестно склонила голову на бок, что Руди не выдержал и громко сглотнул. «Он необычный! Вот я и взял его!» Друзья посмотрели на него, как на умственно отсталого. «Да, я знаю, что это самый идиотский ответ, который можно было придумать, но мне больше ничего в голову не пришло!» Мысленно завопил он. «Эх, всё, я пропал!» Но Латина вновь превзошла все его ожидания. Она улыбнулась и легко согласилась. «Ты прав, он необычный!» «Клюнула?» Невольно подумали все. Латина была очень умной, но иногда вела себя как наивная дурочка. «У Хлои тоже есть мой рог. Ага, он очень красивый. Спасибо, мне приятно». Смущенно потупилась Латина. По всей видимости, она сочла вранье Руди достаточной причиной для того, чтобы взять кусочек ее рога. Энтони и Марсель дружно хлопнули друга каждый по своему плечу, а тот взмолился. «Прошу, пусть на этом все и закончится». И на этот раз Всевышние силы сжалились над ним. Вскоре разговор перетек к обсуждению злочастного врага Латины, кое о чем девочка могла пожаловаться только друзьям. «Я только и слышу от нее: «Маленькая! Ты же маленькая! Бесит!» – воскликнула Латина и надулась. Хлоя и Сильвия переглянулись, как бы говоря, «Ну вот, снова она за своё!» «Да, я ещё учусь в школе, но я работаю. Кеннет хвалит меня и говорит мне, что у меня получается всё лучше и лучше. А она называет меня малышкой». Трудолюбивая Латина была более ответственной, чем некоторые взрослые. Она не только трудилась в Оцелоте, но и выполняла свою половину домашних обязанностей. И ланчи у неё получались лучше день ото дня. Для своего возраста Латина была крайне самостоятельной, а ещё очень гордой. Она терпеть не могла, когда к ней относились как к неразумной малышке. «Как бы я хотела поскорее вырасти!» Опустив голову, грустно проговорила она слова, которые повторяла постоянно после появления Гермины. «Когда я стану взрослой, я смогу не оставаться дома, я буду больше помогать Дейлу, я лучше пойму его!» Латина могла сколько угодно отнекиваться, но всё-таки она немного сердилась на Дейла. Он упорно воспринимал её «моей маленькой девочкой» и никак иначе, а ей хотелось немного другого. Она ещё и поэтому боролась с Герминой. Пыталась доказать опекуну, что выросла из того возраста. Руди почувствовал, как в груди что-то болезненно защемило, но, как обычно, не понял, что это было желание успокоить и утешить Латину, и выдал: «Так ты же есть маленькая!» «Нет, я расту!» «Растёшь, ага! Ты себя со стороны слышала? Я! Да будет тебе известно я, последняя буква в алфавите! И якает только малышня!» На самом деле Латина так мило произносила это «я», что Руди был готов слушать её часами, однако вновь поступил наперекор чувствам. И его слова больно ударили по Латине, девочка даже покачнулась. «А что? Только малышня?» – пролепетала она. «Ну да. Рита, Кларисса, бабушка так много, я не говорят». Она по очереди вспомнила знакомых женщин, потом посмотрела на друзей. «А, не может быть. Неужели Руди прав?» И в самом конце подумала об одной очаровательной малышке, своей близкой подруге. «Я такая же, как и Майя! Руди всё-таки прав!» Шокированная Латина опустила голову и уставилась в пол ничего не видящим взглядом. Вечером того же дня Дейл сидел в одиночестве за барной стойкой и смотрел в стакан с выпивкой, наклоняя его то в одну, то в другую сторону и слушая перестукивание кубиков льда. Латина давно закончила рабочую смену и, наверное, уже смотрела десятый сон. В зале было тихо и пустовато, мало кто решался гулять в такой час по неосвещенным улицам. Внезапно дверь открылась, и в таверну вошла красивая женщина. Дейл мельком глянул на неё и вернулся к созерцанию стакана. «Снова встречалась с тем парнем». «Ревнуешь?» «Ага, 20 раз. Просто мне жалко беднягу». Вздохнул Дейл. Гермина хихикнула и села рядом. «Она и правда ни капли не изменилась с нашей первой встречи. Сама она может отрицать это сколько угодно, но я не вижу различий вообще. И Кеннет, наверное, тоже не видит, а ведь он знает её намного дольше». Подумал Дейл. «Найди уже себе мужика и успокойся». «Ого, какие слова. Да ты никак повзрослел?» «Для нас, людей, так-то прошло немало времени». «Возможно», — улыбнулась Гермина. Дейл покачал головой и сделал глоток из стакана. Безусловно, он не собирался напиваться до потери пульса, но трезвым разговаривать с этой лисицей просто не мог. Гермина окликнула Риту и тоже попросила выпить. Дейл смотрел прямо перед собой, когда краем глаза увидел, как мелькнули тонкие пальцы. «Главное, не навязывай нам свои человеческие правила», — сказала Гермина, завладев его вниманием. «Это что, нотация?» «Дружеский совет», — поправила женщина и, крутнув стакан, продолжила. «Жить с одним и тем же партнёром, думать только о нём. Нет, как ни крути, а для нас это просто невозможно». Наточённое лицо упало тень от длинных ресниц. Гермина говорила так, будто прожила не один десяток лет, хотя выглядела совсем молодо. «Сам посуди. У нас в порядке вещей, если у партнёров разница в возрасте несколько веков. А теперь представь, если один умирает. И что, предлагаешь другому скорбеть в одиночестве всю оставшуюся жизнь? Жестоко. Вот поэтому мы, народодолгожители, не образуем прочные пары. Чем больше любишь кого-то, тем тяжелее расставание». Дейл молча посмотрел на стакан и вспомнил лучезарную улыбку любимой дочери. «Когда-нибудь я умру, и она останется одна. Я должен что-то сделать, пока ещё жив. Но что?» «И всё-таки ты слишком часто меняешь парней. Скольких уже перебрала?» «А что поделать? Не успеваю ей глазом моргнуть, как вы превращаетесь в дряхлых стариков?» «И всё равно это не оправдание для того, чтобы подкатывать к вчерашним пацанам». «Так получается? Кроме того, я отлично разбираюсь в мужчинах». «Ну да, этого не отнять». Нехотя согласился Дейл. Практически все ухажёры Гермины становились прославленными людьми, но мало кто знал, что в глубине души они хранили сладко-горькие воспоминания неопытной юности, и везде была она, Гермина. И да, может, я часто меняю парней, но я ещё ни разу не встречалась с двумя одновременно. А это тоже кое о чём говорит. Ага, тогда тебя было бы проще ненавидеть. Правда? Гермина снова засмеялась. Дейл, конечно, недолюбливал её, но ненависти или презрения не испытывал, как и, наверное, другие мужчины, с которыми она общалась. В отличие от мужчин, женщины несут, скажем так, определённые риски. Признаюсь честно, я хотела бы встретить того самого и завести от него ребёнка. «С чего бы вдруг такая честность? Ты вырос и стал отцом», — ответила Гермина с незнакомыми взрослыми нотками в голосе. Она как будто разговаривала с ребёнком или братом, который был намного младше неё. «Ты знаешь, почему таких, как я, называют особенно полуэльфами?» — внезапно спросила она. Дейл покачал головой. «Тех, кто перенял расовые признаки родителей, принадлежавших к разным народам, называли метисами, и только детей, рождённых от союза человека и эльфа, именовали полуэльфами. Эльфы могут иметь детей от людей или от Алла, но у Алла совсем другие системы ценностей, поэтому они контактируют с другими народами крайне редко. Алла жили ещё меньше, чем люди. Их было очень мало, и они практически не покидали свои закрытые поселения. Эльфы и Алла контактировали крайне редко, и их метисов было раз-два и общался. Вся суть в части полу. Полуэльфы живут в половину меньше чистокровных эльфов, но для людей это всё равно долгий срок. Потому-то полуэльфов стараются избегать. Понимаешь, почему?» Дейл снова покачал головой. Тогда Гермина продолжила тоном учительницы. «В отличие от демонов, эльфы взрослеют долго. Слишком долго по человеческим меркам. Родитель-одиночка из народа людей не сможет вырастить ребёнка полуэльфа». «А». На её лицо как будто упала тень, а голос зазвучал глухо. «А родитель-эльф будет вынужден смотреть, как его дитя вырастет, состарится и умрет раньше, чем он сам». «И какое отношение это имеет к твоим забавам с парнями?» «О, самое прямое. Я ищу подходящего человека или полуэльфа. Безусловно, можно было бы поискать и по другим народам, но где гарантии, что я рожу не эльфа? Я же не успею его вырастить. Умру раньше. Но в любом случае, вероятность забеременеть всё равно низкая». Нарочито весело хихикнула она и пожала плечами, скрывая грусть. «Да, это правда. У долгожителей низкая рождаемость. А я-то думал, что Гермина просто забавляется с парнями, развлекается так». Вздохнул Дейл, мысленно попросил прощения и добрым глотком запил горечь. «И чего это ты ни с того ни с сего разоткровенничалась?» «А я и сама не знаю». Усмехнулась Гермина и вновь стала такой же, как и всегда. «Ну да, мне до неё ещё расти и расти. У нас, долгожителей, есть свои трудности, есть свои принципы. И ваши человеческие принципы могут пойти нам во вред. Запомни это хорошенько. Ты же теперь отец?» Тут уже любой понял бы, кого Гермина имела в виду. Она наверняка заметила их у Латины. «Когда я умру, ты позаботишься о Латине?» «Не-а». Легко отказалась Гермина и, прищурившись, спокойно улыбнулась. «Если она настолько дорога тебе, то проживи так долго, как только сможешь». В опустевшем стакане звонка хрустнул лёд.